Глава 8. Характер и культура. Приход новых колонистов сильно расшатал наш некрепкий коллектив, и мы снова приблизились к Малине. Наши первые воспитанники были приведены в порядок только для нужд самой первой необходимости. Последователи отечественного анархизма еще менее склонны были подчиняться какому бы то ни было порядку. Анархизм – общественно-политическое течение, которое выступало за немедленное уничтожение всякой государственной власти. Нужно, однако, сказать, что открытое сопротивление и хулиганство по отношению к воспитательному персоналу в колонии никогда не возрождалось. Можно думать, что Задорнов, Бурун, Таранец и другие умели сообщить новеньким краткую историю первых горьковских дней. И старые, и новые колонисты всегда демонстрировали уверенность, что воспитательский персонал не является силой, враждебной по отношению к ним. Главная причина такого настроения, безусловно, лежала в работе наших воспитателей, настолько самоотверженной и, очевидно, трудной, что она, естественно, вызывала к себе уважение. Поэтому колонисты, за очень редким исключением, всегда были в хороших отношениях с воспитателями, признавали необходимость работать и заниматься в школе, в сильной мере понимали, что все это вытекает из общих наших интересов. Лень и неохота переносить лишения у нас проявлялись в чисто зоологических формах и никогда не принимали формы протеста. Мы отдавали себе отчет в том, что все это благополучие есть чисто внешняя форма дисциплины и что за ним не скрывается никакая, даже самая первоначальная культура. Вопрос, почему колонисты продолжают жить в условиях нашей бедности и довольно тяжелого труда, почему они не разбегаются, разрешался, конечно, не только в педагогической плоскости. 1921 год для жизни на улице не представлял ничего завидного. Хотя наша губерния не была в списке голодающих, но в самом городе все же было очень сурово и, пожалуй, голодно. Имеется в виду голод в Поволжье и на юге России в 1921-1922 годах. Кроме того, в первые годы мы почти не получали квалифицированных беспризорных, привыкших к бродяжничеству на улице. Большую частью наши ребята были детьми из семьи, только недавно порвавшими с нею связь. На городских окраинах, в запущенных бандитских селах за время войны и революции скопились многочисленные образования, оставшиеся после разложения семьи. В значительной мере это были старые уголовные семьи, которые еще при старом режиме поставляли пополнение в уголовные кадры. Много было семей, ослабевших во время войны, много завелось продуктов социального разложения как следствие смертей, эвакуаций, экзекуций, передвижений. Многие ребята привыкли бродить за полками – царскими, белыми, красными, петлюровскими, махновскими. Речь идет о полках украинских политических деятелей – Симона Васильевича Петлюры, 1879-1926 года жизни, с февраля 1919 года глава директории правительства Украины, в 1920 году был выслан в Польшу, и Нестора Ивановича Махно, 1889-1934 года жизни. Анархист, в 1921 году эмигрировал в Румынию. Это были авантюристы разных пошибов. Они приобрели большие навыки в употреблении упрощенно-анархистской логики, в презрении ко всякой собственности, в пренебрежении к жизни и к человеческой личности, к чистоте, к порядку, к закону. Но среди этих привычек все же не было привычки одинокого бродяжничества, того, что потом составило главное содержание беспризорщины. Поэтому выход из колонии для многих колонистов был возможен только в форме перехода в какой-нибудь определенный коллектив, хотя бы и воровской, во всяком случае не просто на улицу. А найти такой коллектив, связаться с ним под бдительным вниманием угрозыска было все же трудно. Поэтому кадры нашей колонии почти не терпели убыли. Хлопцы наши представляли в среднем комбинирование очень ярких черт характера с очень узким культурным состоянием. Как раз таких и старались присылать в нашу колонию, специально предназначенную для трудновоспитуемых. Подавляющее большинство их было малограмотно или вовсе неграмотно. Почти все привыкли к грязи и вшам. По отношению к другим людям у них сложились постоянные защитно угрожающие отношения. По отношению к себе наивысшим фасоном была поза примитивного героизма. выделялись из всей этой толпы несколько человек более высокого интеллектуального уровня, как Задоров, Бурун, Витковский, Братченко, а из вновь прибывших — Карабанов и Митягин. Остальные только очень постепенно и чрезвычайно медленно приобщались к приобретениям человеческой культуры, тем медленнее, чем мы были беднее и голоднее. В первый год нас особенно удручало их постоянное стремление к ссоре друг с другом. Страшно слабые коллективные связи, разрушаемые на каждом шагу из-за первого пустяка. В значительной мере это проистекало даже не из вражды, а все из той же позы героизма, не корректированной никаким политическим самочувствием. Хотя многие из них побывали в классово-враждебных лагерях, у них не было никакого ощущения принадлежности к тому или другому классу. Детей рабочих у нас почти не было, пролетариат был для них чем-то далеким и неизвестным, к крестьянскому труду большинство относилось с глубоким презрением. Не столько, впрочем, к труду, сколько к крестьянскому быту, крестьянской психике. Оставался, следовательно, широкий простор для всякого своеволия, для проявления одичавшей, припадочной в своем одиночестве личности. Картина, в общем, была тягостная. Но все же зачатки коллектива, зародившиеся в течение первой зимы, потихоньку зеленели в нашем обществе, и эти зачатки во что бы то ни стало нужно было спасти. Нельзя было новым пополнением позволить приглушить эти драгоценные зеленя. Главной своей заслугой я считаю, что тогда я заметил это важное обстоятельство и по достоинству его оценил. Защита этих первых ростков потом оказалась таким невероятно трудным, таким бесконечно длинным и тягостным процессом, что если бы я знал это заранее, я, наверное, испугался бы и отказался от борьбы. Хорошо было то, что я всегда ощущал себя накануне победы. Для этого нужно было быть неисправимым оптимистом. Каждый день моей тогдашней жизни обязательно вмещал в себя и веру, и радость, и отчаяние. Вот идет все как будто благополучно. Воспитатели закончили вечером свою работу, прочитали книжку, просто побеседовали, поиграли, пожелали ребятам спокойной ночи и разошлись. Хлопцы остались в мирном настроении, приготовились укладываться спать. В моей комнате отбиваются последние удары дневного рабочего пульса. Сидит еще Калина Иванович и по обыкновению занимается каким-нибудь обобщением. Торчит кто-нибудь из любопытных колонистов. У дверей Братченко с Гудом приготовились к очередной атаке на Калину Ивановича по вопросам фуражным. И вдруг с криком врывается пацан: «В спальне хлопцы режутся!» Я бегом из комнаты. В спальне садом и крик. В углу две зверски ощерившиеся группы. Угрожающие жесты и наскоки перемешиваются с головокружительной руганью. Кто-то кого-то двигает в ухо. Бурун отнимает у одного из героев финку, а издали ему кричат: «А ты чего мешаешься? Хочешь получить мою расписку?» На кровати, окруженной толпой сочувствующих, сидит раненый и молча перевязывает куском простыни порезанную руку. Я никогда не разнимал дерущихся, не старался их перекричать. За моей спиной Калина Иванович испуганно шепчет: «Ой, скорейше, скорейше, голубчику, бо вони ж паразиты порежут один одного». Но я стою молча в дверях и наблюдаю. Постепенно ребята замечают мое присутствие и замолкают. Быстро наступающая тишина приводит в себя и самых разъяренных. Прячутся финки и опускаются кулаки. Гневные и матерные монологи прерываются на полуслове. Но я продолжаю молчать. Внутри меня самого закипают гнев и ненависть ко всему этому дикому миру. Это ненависть бессилия, потому что я очень хорошо знаю, сегодня не последний день. Наконец, в спальне устанавливается жуткая тяжелая тишина. Утихают даже глухие звуки напряженного дыхания. Тогда вдруг взрываюсь я сам. Взрываюсь и в приступе настоящей злобы и в совершенно сознательной уверенности, что так нужно. «Ножи на стол! Да скорее, черт!» На стол выкладываются ножи. Финки, кухонные, специально взятые для расправы, перочинные и самоделковые, изготовленные в кузнице. Молчание продолжает висеть в спальне. Подавленное молчание обессиленной толпы. Возле стола стоит и улыбается Задоров. Прелестный, милый Задоров, который сейчас кажется мне единственным родным, близким человеком. Я еще коротко приказываю: «Кистини!» «Один у меня, я отнял», — говорит Задоров. Все стоят, опустив головы. «Спать!» Я не ухожу из спальни, пока все не укладываются. На другой день ребята стараются не вспоминать вчерашнего скандала. Я тоже ничем не напоминаю о нем. Проходит месяц-другой. В течение этого времени отдельные очаги вражды в каких-то тайных углах слабо чадят, и если пытаются разгореться, то быстро притушиваются в самом коллективе. Но вдруг опять разрывается бомба, и опять разъяренные, потерявшие человеческий вид колонисты гоняются с ножами друг за другом. В один из вечеров я увидел, что мне необходимо прикрутить гайку, как у нас говорят. После одной из драк я приказываю Чоботу, одному из самых неугомонных рыцарей Финки, идти в мою комнату. Он покорно бредет. У себя я ему говорю: «Тебе придется оставить колонию». «А куда я пойду?» «Я тебе советую идти туда, где позволено резаться ножами. Сегодня ты из-за того, что товарищ не уступил тебе место в столовой, пырнул его ножом. Вот и ищи такое место, где споры разрешаются ножом». «Когда мне идти?» «Завтра утром». Он угрюмо уходит. Утром за завтраком все ребята обращаются ко мне с просьбой: «Пусть Чобот останется, они за него ручаются». «Чем ручаетесь?» Не понимают. «Чем ручаетесь? Вот если он все-таки возьмет нож, что вы тогда будете делать?» «Тогда вы его выгоните». «Значит, вы ничем не ручаетесь?» «Нет, он пойдет из колонии». Чобот после завтрака подошел ко мне и сказал: «Прощайте, Антон Семенович. Спасибо за науку. До свидания. Не поминай лихом. Если будет трудно, приходи. Но не раньше, как через 2 недели». Через месяц он пришел, исхудавший и бледный. «Я вот пришел, как вы сказали». «Не нашел такого места?» Он улыбнулся. «Отчего не нашел? Есть такие места. Я буду в колонии. Я не буду брать ножа в руки». Колонисты любовно встретили нас в спальне. «Все-таки простили. Мы ж говорили.